своих сил. Дальше. Следующий пункт. الثاني والستون الاجهاد الفكري يحذر الاجهاد الفكرية بإخراج الفكرة قبل نضوجها. Да, называется выкидыш мысли. Чего нужно остерегаться? Выкидыша мысли. Что такое выкидыш мысли? Автор говорит, остерегайся выкидыша мысли. Не исторгай ее из себя, прежде чем она дозреет. Ой, как это важно. Для тулаб-аль-ильм. Насколько это важно для мусульманина вообще. Не следует, нельзя произносить слова, прежде чем подумаешь хорошенько об этих словах. Узнаешь доводы на свои слова. Высказывания ученых об этом вопросе. Пока все взвесишь, сопоставишь, посмотришь на результат. Твои слова, которые ты сейчас говоришь, к чему могут они привести? Последствия какие? А так, если любое слово пришло тебе на ум, и ты его произносишь, это слово, сразу выдаешь его, не зная, а может быть это слово из научения шайтана, может быть это шубугаты. Вот этого не подобает делать, особенно для тулаб-аль-ильм. Не спешите что-то произносить, какие-то свои выводы. Не уверен, не изучил, не знаешь, потерпи. Ты проси Аллах Субхану Та'аля, скоро придет ответ. Как часто бывает, что-то ты не понимаешь, просишь у Аллах Субхану Та'аля. Аллах Субхану Та'аля дает тебе ответ, посылает тебе ответ через кого-то людей, или где-то в книге находишь. Даже бывает в процессе одного урока ты задался каким-то вопросом и получаешь уже ответ в процессе урока на свой вопрос или на свой какой-то смысл, который у тебя возникла. Поэтому остерегайся этой вещи, аль-иджхадуль фикри, то есть выкидыш мысли, преждевременно выкидывать какие-то свои мысли. Особенно если то, что ты хочешь сейчас сказать, это противоречит тулаб-аль-ильм, если это противоречит словам большей части ученых, или противоречит каким-то доводам достоверным. Потому что некоторые люди идут какими-то вот окольными путями, идет, и раз какой-то где-то встретил какой-то хадис. Встретил хадис, и может быть этот хадис, он слабый. Может быть, этот хадис шад, то есть отклонившийся хадис, но берет этот хадис, подхватывает его и начинает говорить, распространять этот хадис, разговаривать с этим хадисом, людям сообщать его. И люди думают, что человек это достиг, да, знания достиг, а такого, которого другие не достигли. Поэтому Шейх Нусаймин говорит, между тобой и Аллах, Субхану ва Тааля, это. Подумай, вот, просто запомни. Видишь какой-то хадис, как часто сейчас бывает, нашли какой-то хадис люди, да, где-то, и все, и давай везде говорить это. Ты видишь какой-то хадис, что он противоречит сейчас твердо достоверным хадисам. Есть какие-то достоверные хадисы, он противоречит. Хорошо. То есть такие хадисы, которые являются опорой, да, для уммы. И вдруг какой-то хадис противоречит ему. И противоречит каким-то хадисам, которые принимает эта умма, уляма этой уммы принимает вот так радушно. Не спеши сразу тогда, удостоверься. Может быть слабый, может отклоненный, еще что-то. Или ты видишь, что вроде ты какой-то хадис нашел, но этот хадис противоречит тому, что говорят массы уляма. Массы имамов, они говорят по-другому. Тоже не спеши. Не значит, что большинство всегда право. Может быть, да, большинство ошибается, может быть, истина на стороне меньшинства, может быть, даже очень. Но ты не спеши. Не спеши сразу выдавать. Не нужно выкидыша, хорошо, не нужно аборта. Но если ты уже точно знаешь, что это истина, ты убедился в этом, то тогда уже говори. Тогда доноси для людей, конечно, с мудростью. Поэтому автор и назвал это аль-иджхадуль фикри, то есть вот так выкидыш, как женщина, которая складывает свою ношу преждевременно, до созревания. И последний пункт, который мы сегодня возьмем, иншаллах та'аля. Ас-салису ва-ситун аль-исраилийяту аль-джадида. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفسات المستشرقين من يهود ونصارى فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في عقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي فهي شر محض وبلاء متدفق وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون فاحذر أن تقع فيها وقد الله المسلمين شرها. Следующий пункт – новые израилизмы. Новые израилизмы, так назвал автор. Остерегаться нужно новых израилизмов. О чем здесь речь? Что очень много, если до этого говорилось, не произноси какие-то слова, пока у тебя не созреет, пока ты не убедишься в правильности, не подкрепишься доводами и так далее. Здесь о чем говорит? Что очень много распространяется сейчас в мире разных ложных идей, воззрений, разных лживых историй, разных несостоятельных убеждений и теорий. И не надо ими захватываться. Вот не надо так легко захватываться всеми этими идеями, историями, убеждениями, принимая это, не успев даже поразмышлять об их реальной сути, докопаться до сути. Не надо спешить всему верить. Нужно спрашивать у обладателей знания, у понимающих людей. Вот об этом. Аль-Исраилият аль-Джадида. Новые исраилизмы. Аль-Исраилият вообще что такое? Исраилият – это в терминологии ученых, что это такое? Это такие сообщения, которые переданы от Ахлюль-Китаб, от людей Писания. Как мы относимся к ним? Пророк Алисарату сам сказал, что... Смотрим. Если то, что там сообщается, соответствует Курану и Сунне, Куран и Сунна подтверждают это, значит мы подтверждаем, да. Потому что мы верим в Куран и Сунну. Если противоречит Курану и Сунне, тогда мы это отвергаем. Если не противоречит и не подтверждается, наша позиция какая? Аллаху алям. И не отрицаем, и не подтверждаем. Аллаху алям. Хорошо? Так вот он говорит, остерегайся новых исраилизмов. К сожалению, многие иногда тафсиры строятся на исраилизмах. То есть приводят муфассир, какой-то аят есть, и он начинает приводить сообщения, которые приводятся у иудеев и христиан, приводят в качестве тафсира к аятам Курана. Хорошо? Это на самом деле что проблема? Иногда, да, что там рассказывается из этого, но мы сказали там какие условия, но чрезмерствовать в этом что нельзя, чтобы не происходило какой-то путаницы и так далее, загромождение ненужным знанием. Автор говорит, остерегайся новых исраилизмов, исраилият, которые выплевываются востоковедами и которые почерпнуты от иудеев и христиан, ибо они несут в себе большее зло и более опасны, чем старые исраилизмы. Ибо, почему они более опасны? Положение старых является ясным. Как к ним относиться? Благодаря разъяснению пророка, алейхиссалату вассалям, того, как необходимо к ним относиться. И благодаря тому, что ученые уже много сообщили, сказали об этом, разъяснили этот вопрос. Что касается новых вот этих исраилизмов, то они проникают в мышление мусульман в результате чего? С одной стороны, вот эта цивилизационная революция и тесная взаимосвязь между разными частями мира. А с другой стороны, подавление исламского подъема, подавление исламского влияния. Эти два фактора. Вот почему вот эти новые исраилизмы – это беда, бьющая ключом, говорит автор. Но некоторые мусульмане повержены в дремоту и не замечают этого, а другие вообще пошли на поводу этого, смирились с этим. «Берегись попасть в эту беду, да упасет Аллах мусульман от ее зла», говорит шейх рахима Аллаху Та'аля. Вот этот пункт очень важный, братья. Предостерегает автор здесь от разных привнесенных идей и взглядов, которые входят к мусульманам, проникают к мусульманам от иудеев, от христиан и от прочих. И здесь речь идет даже не об исраилят ихбария, то есть исраилят, когда раньше то речь шла о чем? О всяких сообщениях, там, рассказах, которые переданы от иудеев там, и так далее. Да? От Ахлюль-Китаб. А здесь сейчас уже речь идет не о сообщениях, а исраилят фикрия, то есть идейные исраилизмы. Идеи подаются какие-то новые, убеждения, идейные исраилизмы. И многие писатели, мусульмане, там разные литераторы и прочие, они вот эти идеи впитывают, и потом они привносят это в мышление мусульман. Хорошо, вот эти вот на самом деле, что чуждые исламу идеи, например, связанная с муамалят. Муамалят это что такое взаимоотношения? Сколько привносит разных идей чуждых исламу? Например, что сейчас вот эти проценты банковские и прочие, что это не то, это не ростовщичество, это вещи, которые необходимы для развития экономики там, и так далее. Называют это красивыми словами фаваид, то есть польза, да, выгоды, хотя это что ростовщические проценты. Как пример. Или привнесенные какие-то идеи, связанные с поклонением. Борода пережиток, подкорачивание там штанов, это вообще какие-то какое-то мракобесие. Или женщина, почему женщина должна ходить в хиджабе, достаточно чего-то, достаточно просто ей чего-то там так вот повязаться, или там что-то на себя надеть, и уже достаточно. Или почему женщина не может быть имамом, женщина тоже может быть имамом для мужчин, и так далее, в мечети, и прочие разные привносятся, такие вот идеи, новые исраилизмы, опасные очень. Или то, что связано с никахом, вопрос брачных отношений. Так что некоторые писатели, даже, которые называют себя мусульманскими писателями, порицают, например, многоженство. И говорят, это было вот так вот раньше, в прежние времена, многоженство. Все, теперь эти времена уже прошли. И не знает, Ибн Усаймин говорит, не знает он, что многоженство, таадуд, сегодня в наши дни нужда в нем больше, даже чем раньше. Потому что много женщин и много фитны, много искушений. И женщины нуждаются сегодня в том, чтобы их оберегали, их целомудрие, женяясь на них. И многие уляма поэтому даже говорят о том, что таадуд, то есть многоженство, лучше, чем наличие у человека одной жены. Многоженство это лучше. В конце концов, лучший в этой уме имел больше других жен. Или разные идеи, которые вот они запускают, касающиеся того, почему у пророка Саусам было много жен, касающиеся жизни пророка алейхиссалату вассалям и так далее. Или идеи, которые у них есть, касающиеся правления. Абу-Бакр радиаллаху та'ала, когда ему присягнули, кто присягнул ему? Люди влияния, правильно? Люди влияния. Абу-Бакр, что он посоветовался со всеми, у всех взял мнение и голос их, и у старушек, и у молодежи, у детей, у всех подряд, у пастухов и кухарок, у всех взял мнение их, чтобы стать халифом, чтобы стать имамом. Нет, они же привносят эти вот идеи чуждые на самом деле, ислам вообще здравому смыслу, то, что они называют там иногда демократическими ценностями или еще чем-то, хорошо. Многие методы чужды исламу, демонстрации, решение проблем мусульман демонстрациями там или какими-то голодовками, например, создание каких-то подпольных там картонных государств там и прочее, прочее, парламентская борьба, увлеченность масс простых людей политикой, политическим анализом и прочее, все это привнесено в ислам. Из этого нет никакого толку, только отвлекает людей от полезного. Или другое, какие-то течения, вот эти россказни, которые. Вот то, что они называют аль-аджаз аль-ильми, то есть научные, соответствие Курану научным открытиям, или что научные открытия подтверждаются Кураном. Да, есть некоторые вещи действительно из научных открытий, которые сейчас недавно сделаны, в Куране об этом сказано уже много столетий назад. Это как одно из доказательств, да, непревзойденности Курана, что это речь Аллаха Субхана ва Тааля. Но сколько здесь высосано из пальцев и проникает сюда. Пытаются что истолковывать Куран, аяты Куран на основе каких-то современных там гипотез, предположений в свете этих современных научных воззрений и прочее. Все это, конечно, ошибки. И много вот этих вот современных израилизмов в разной форме, поэтому нужно быть осторожным. Вот эти вот новые идеи, которые приходят, и которые многих мусульман погружают в вот такие вот сомнения и в путаницу. И те, которые, вот, как мы сказали, писатели разные мусульманские и прочие, человек, он должен остерегаться этого и должен вернуться, что к основам, потому что это благо. Основа это Куран и Сунна в понимании предшественников. Это то, что касается сегодняшнего урока. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад ва алейхи ва саллям.